Все прошло слишком быстро и просто. Вот только что была метка Кристиана, а теперь не стала. Зато появилась пустота в сердце и непонятная ломящая душу тоска. «И все?» – спросила с недоумением. «Для вас, леди Джулия, все закончилось, а для меня только начинается. Вы позволите оставить вас на минуту? Не переживайте, стены этой комнаты не дрогнут даже под натиском богов». Неопределенно кивнула с тревогой, впитывая каждый звук удаляющихся шагов Адриана. А хлопнувшая дверь словно отрезала струну натянутых нервов, которая больно ударила меня по лбу. И тут на меня обрушилась лавина эмоций. Они лились изнутри лихорадочной дрожью и потоком горячих слез. Я понимала разумом, что поступила правильно, и понимала сердцем, что совершила большую ошибку. «Я знал, что ты появишься, но чтобы так быстро...» Реплика Адриана, судя по интонации, оборвалась наполовине. Точнее, ее оборвал яростный грохот, звук бьющегося мрамора, за которым грохот тяжелых сапог по лестнице. «Отставить, мы разберемся!» По команде графа сапоги загрохотали в обратную сторону, и все стихло. Я дернула дверь за ручку, но, разумеется, было заперто. Тогда нагнулась к замочной скважине. Но кроме туманных очертаний и теней, ничего не могла разобрать. Зато слышимость была отличной. «Эй-эй, Крис, полегче!» Тени метнулись, снова раздался грохот, опять что-то разбилось. «Это была ваза моей бабушки!» «Ты знать не знаешь свою бабушку!» прорычал Кристиан. «Но она могла бы принадлежать ей!» Я выпрямилась, все равно ничего не видно, и прильнула ухом к двери. «Граф Айрон выполняет все свои обещания, не так ли?» – прорычал граф Ортингтон. «Брось, друг, ты обещал отомстить, ударить в самое больное место. Поздравляю, у тебя получилось!» Снова тишина, наполненная чем-то трагичным. «Не знаю, что связывает этих двоих, но точно богатое прошлое». «Гархалат!» прозвучало, как гром в тишине. Если это ругательство, то близко к проклятию. А холодную сталь этого слова можно дробить камни. «Крис, ты же...» «Гархалат!» — повторил он. «Можешь сам выбрать время, место и стихию». «Неужели она этого стоит?» Потрясенно спросил Адриан. «Она стоит и не этого. Кристиан, мы это уже проходили. К чему пафос, к чему трагедии? В конечном счете выбор всегда делает женщина. А ты отлично играешь на эмоциях и подтасовываешь факты. Что ты ей сказал? А это имеет значение. Она свой выбор сделала, и это не ты». «Гархалат, Адриан! Жду твоего посланника завтра на рассвете». Меня отшвырнуло от двери яростной волной перемещения, всколыхнувшей воздух от ухода Кристиана. Двери открылись почти сразу. Его сиятельство окинул испуганную и потрепанную меня рассеянным взглядом и удивленно спросил. «Кто-то умер?» «Уж лучше бы умер. Вы же знаете, что я все слышала». «А что мне скрывать? Кристиан мог дать мне по морде, но предпочитает умереть с пафосом и красиво. Что ж, боги ему судьи». Легкомысленно пожав плечами, Адриан прошел к столу и поднял папку с моим проектом, намереваясь, видимо, освежить какие-то данные. «Что значит умереть?» «Поединок Гархалат – это бой между...» Граф поднял голову и улыбнулся. «Не забивай свою красивую головку». «Что значит умереть?» Я не шелохнулась с места, понимая, что вся моя кровь сейчас хлынула к ногам, которые буквально вросли в пол. Откинув папку, Адриан вздохнул и сложил руки на груди. «Ему меня не победить, тем более в истинной сущности. И Кристиан прекрасно это знает. Самоубийство дешево и недостойно, особенно для мужчины его статуса и положения. Он предпочитает пасть от моей руки, защищая честь женщины. Красиво и похвально, но глупо. И опять-таки похвально, да. И нет, дорогая, ты не приглашена. Или забыла, что мою истинную сущность увидит только избранная. Явишься на дуэль в этом качестве. «Вы же не убьете его», – прошептала онемевшими губами. «Увы, с Гархалат выходит только один». «Так отмените все». «Нельзя, если принял». «Так какого перегноя вы его приняли?» Осипший голос едва не сорвался на виск. «Отказ равен бесчестью рода и медленному вырождению магии в нем. Я, конечно, Криса люблю, но не настолько, чтобы обречь своих потомков на такое плачевное будущее. Моя жизнь не так плачевна, как может показаться. И я уже проклинаю тот миг, когда переступила порог вашего кабинета. Я понимаю, вы, женщина, любите драматизировать. Выпустите пар, можете даже поплакать, но лучше сконцентрируемся на задаче». «Задача по имени Егор. И как в таком состоянии я должна играть в любовь?» «Если это выше ваших сил, давайте все отменим, я найду другой способ. А я буду сидеть дома, смотреть в окошко и плакать по своей искалеченной судьбе. Нет, спасибо. Жертва уже принесена. Так пусть она хотя бы не будет напрасной». «Нет, я готова», — заявила решительно. «Полегче, мы не на убийство идем. Всего лишь освежим увядшее чувство». «Как мне это сделать? Не уверена, что в таком состоянии смогу придумать что-то убедительное». «Мужчины не любят доступных женщин, но и застегнутые на все пуговицы нас не прельщают. Мы охотники по своей сути. Вы должны дать тонкий намек, чтобы он сам сделал первый шаг». «Я бы ему в глаз дала, да боюсь, после этого у нас уже точно ничего не получится. Хотя побрякушка, которую Егор подарил в том уютном кафе, ошейник с местным аналогом GPS-маячка. Я знаю, как это сделать». «Не сомневаюсь».